Глава вторая. Ангелина и Тристан. Запах духов главаря смешивался с новогодним оливье и кисленьким ароматом разлитого по столу шампанского. Меня уткнули лицом в стол, и я только слышала шум, крики, стрельбу и звуки падающих на пол тяжелых безжизненных тел. Какой-то ад обрушился на новогодний корпоратив. Банда ворвалась вероломно, расстреляв охрану. Мне задрали платье какие-то ублюдки сзади, а спереди... Спереди огромный плечистый мужчина с автоматом в кожаных перчатках и в маске наступал на меня. Резким движением он схватил меня за подбородок и наклонился к самому лицу. Я чувствовала его силу, его решительность, его власть. Но сзади мне мяли мои перекачанные на фитнесе булки. Запах кожи, смешанный с мужским настойчивым ароматом и его духами. Какой бандит брызгается духами перед преступлением? Только такой роскошный, красивый, уверенный эстет, как этот. «Малышка-огородница», — намекая на мои трусики, начал он. Сквозь маску я видела его красивые зеленые, как изумруды, глаза. Он ловил своими зрачками мои зрачки. Я чувствовала себя загнанной в угол канарейкой. «Мне кажется, ты попала в беду. Тебе нужен защитник». На секунду он отвлекся, повернул голову и автоматной очередью пристрелил троих пытавшихся сбежать коллег. «В зале есть защитник для очаровательной дамы?» — громогласно прокричал он с вызовом. Ответом ему была гробовая тишина. «Защитника нет, милая. Но я могу тебя спасти, если ты хорошо попросишь». Ситуация за моей спиной накалялась. Мне заломили руки. Я никогда не подпускала мужчин так близко к себе, не подвергалась насилию в школе или харассменту в университете и на работе. Поэтому мое сердце готово было выпрыгнуть из груди от шока, что со мной вот так можно. Он выпрямился во весь свой могучий рост и громогласно представился. «Меня зовут Тристан». В подтверждение своих слов он одной рукой вскинул автомат вертикально в воздух и выпустил очередь в стеклянный потолок. На нас посыпались осколки стекла, штукатурки и фальшпанелей. Затем он одними глазами вернулся ко мне, так и оставив свой задранный подбородок, и подмигнул. Его треугольный отлично сложенный корпус на фоне сыпящей искрами проводки возвышался, как у эпичного голливудского суперзлодея. Но я не была в кинотеатре. Я корчилась от боли и унижения на сломанном столу. «Попроси меня по имени, чтобы они не насиловали тебя при всех, мой юный садовод». Я стиснула зубы и хотела плюнуть ему в лицо, но мне только туже стянули запястье стяжкой. Свора возбужденных ублюдков только и ждала, чтобы хозяин позволил им надругаться надо мной. Я еще раз попыталась вырваться, но поняла, что все тщетно. «Хорошо. Я сделаю, как ты просишь, больной ублюдок, но мой отец и жених найдут тебя и выпотрошат. Ты не знаешь, с кем ты связался». Обычно не приходилось угрожать своими связями, потому что я хожу только в такие заведения, где и так знают, чья я дочка, и обращаются соответствующе. Но этому больному уроду надо было преподать урок. Он метнулся обратно к моему лицу своей маской. В его хвойных глазах я видела тонкие искорки интереса. Он молча смотрел мне в глаза, а потом проронил. «Попроси по имени. Тебе понравится». Голос его был хищным и коварным и проникал через уши в самый мозг, словно вокруг, и не творился бедлам с убийствами, захватом заложников и насилием. «Пожалуйста, Тристан, останови их. Пусть они не насилуют меня». Выполнила я задание своего нового босса. Страх, отчаяние и адреналин разрывали меня изнутри. Я снова пыталась вырваться, но боль пронзила мое все тело. «Умничка! Хорошая девочка!» — прошептал он мне прямо в лицо, обдав жаром своих пухлых губ. «Отвалите от юной леди!» — распрямился в полный свой великанский рост он. «Мешок на голову и в мой гелик ее! Кто тронет, оторву яйца!» Но Трис, автоматная очередь, не дала договорить строптивому подельнику, и тот изрешеченный рухнул на землю за моей спиной. «Есть еще желающие!» Я буквально почувствовала спиной леденящее молчание и трепет. «В машину, живо!» Мне накинули мешок на голову и потащили. Темнота и крики отчаяния были повсюду. Когда меня волокли мимо него, он остановил их и, бережно поглаживая, опустил подол платья обратно на мою разгоряченную задницу. Белые участки кожи над чулками теперь были скрыты, и он зарядил мне такой шлепок по жопе, которых Марат не делал даже в лучшие дни. Выгнулась я. Тысячи игл пронзили мой мозг. Я одновременно была и ослеплена. Я чувствовала ягодицами его огромную лапищу, температуру, мужскую энергию, кинетическую власть, его язык тела. Я прочла его позу через удар, потому что такой удар можно было нанести только уверенно, стоя на двух ногах большого размера. Я не знаю, как это работает, но в глубине души вместо положенного отвращения и ненависти я почувствовала желание подчиниться и делать то, что он говорит. Я знала его 3 секунды, но доверяла ему больше, чем любому из своих лицемерных коллег в офисе, которые улыбались и стремились угодить только потому, что я дочь такого мужчины, которым был мой отец. А за спиной презирали, завидовали и строили козни. Никто не считал, что я заслуживаю даже не самого высокого поста секретарши босса. Мерное покачивание машины оглушало сильнее, чем крики и выстрелы. Под колпаком мешка я ловила воздух, пахнущий кожей салона порохом и его дорогими духами. Этот аромат стал моей новой точкой отсчета в этом перевернутом мире. Мире, где не было места прежней Ангелине. Отец, жених, они бы убили его за один тот шлепок, размазали по асфальту, но их здесь не было. Они в другом мире, где правят деньги и статус. А здесь правят автомат и воля. Его воля. И я была лишь одной из пленниц его каравана разбойников. И эта мысль, она не ужасала, она освобождала. Какой во всем этом смысл? Притворяться сильной? Он видел меня насквозь, видел мой фальшивый вызов, мои бутафорские угрозы. Он сломал меня за минуту, но не уничтожил. Спас от стаи. Почему? Ведь так было проще, а отец и Марат всегда выбирали простой путь. Как и я, может быть. Я должна его ненавидеть. Я ненавижу, но мое тело — предатель. Оно помнит не боль. Оно помнит тяжесть его взгляда, считывающего меня как открытую книгу. Это странное движение зрачков. Мое тело помнит тот шлепок не как унижение, а как отметку. Ты моя. При всех, но так интимно. Самый честный поступок за весь вечер. Многие хотели, а сделал только он. Никто никогда не был со мной настолько честен. Что со мной? Это болезнь. Это помутнение рассудка от страха. Я должна была цепляться за мысль об отце, о женихе, но их лица расплывались и таяли. А он был моей новой реальностью. Он был монстром в маске, но пока я с ним, я жива. А что будет, когда он меня бросит? Нет, лучше не думать. Лучше слушать его дыхание на переднем сиденье и чувствовать, как жжет щеку то место, где он держал меня за подбородок. Это ожог. И знак. И я Я еще не знаю, что с этим делать. Но я... Я не хочу, чтобы это ощущение уходило. Это единственное, что не дает мне разлететься на осколки. Моя точка сбора. Словно все мое прошлое было стерильной фальшивкой. А сейчас, когда меня швырнули в машину этого элегантного доминанта на заднее сиденье, я почувствовала что-то натуральное. Спустя минуту я услышала, как хлопнула дверь, и его тяжелое тело хлопнулось на переднее сиденье. «Ох, малая, и повезет же тебе, если мы доживем до утра!» Он завел мотор и рванул с места, навсегда оставляя за спиной мою безопасную жизнь.